Глава 16. Удивленно глянув на Артура, я едва сдерживаю гнев. Он ведь прекрасно знает, что сделал Айдан, и что я не желаю ее видеть. Но решил поступить по-своему. Позволить тем, кого я не хочу видеть в своей жизни, снова потоптаться по моим чувствам. Браво. Других слов у меня нет. Не знаю, что случилось с Артуром. Понимающий мужчина, который всегда стремился поддержать меня, исчез. Вместо него появился странный тип, который меня не слышит. Наверное, это знак. Мне надо уехать отсюда и как можно дальше. И я это обязательно сделаю. Молча прохожу мимо сестры в комнату и закрываю за собой дверь. Мне плевать на них. Не спеша переодеваюсь и мысленно строю планы на тему, как свалить отсюда. Ночью. Соберу вещи, а когда Артур уедет на работу, найду кого-нибудь, кто поможет мне с сумками. Вызову такси и перееду в свою съемную квартиру. Так продолжаться не может. Мало того, теперь я боюсь не только Артура, но и опасаюсь его отца. Кобель, которому мало девиц вокруг него. Я же видела, как он на меня смотрит. Стойкое ощущение, что у него ко мне есть какое-то предложение, что-то такое, от чего я, по его мнению, не смогу отказаться. И ему фиолетово, что, по словам Артура, я девушка его сына. Переодевшись, я некоторое время сижу на краю кровати, прислушиваясь к голосам. Артур с Айдан перешептываются, а ребенок снова начинает плакать. Неужели сестра стала такой эгоисткой? Почему не успокаивает дочь? Может, малышка голодная? Может, спать хочет? Есть же причина, по которой она не может успокоиться. Зачем рожала, если не готова смотреть за дочкой как следует? Терпение, наконец, лопается. И я все-таки выхожу. Не нужно пока говорить про переезд. Артур точно психанет. А мне скандалы не нужны. Нужно уйти спокойно, без разногласий. А если Зарубин, узнав об этом, начнет орать и протестовать, я просто уволюсь из его офиса. Бояться нечего. Финансово все хорошо. На первое время хватит. А потом справлюсь, уверена. Но раздавить меня и обвинить в чем-либо я не позволю. «Извини, Лин, но я подумал, что поговорить вам все-таки надо». Оправдывается Артур, едва я оказываюсь в гостиной. Опускаюсь в кресло. «Опоздала моя сестра с разговорами, Артур. Я тебе 100 раз говорила, чтобы ты не лез в мои дела и не решал за меня. Но, как вижу, развожу руками, ты поступил по-своему. И о чем мы разговаривать будем, сестра?» Стоя у окна, Айдан покачивает дочь. Я вижу, что она раздражена, бесится, что не может успокоить ребенка. Айдан сама как ребенок. Странно признавать, что она уже мать. 5 минут. Я ее покормлю, уложу и приду. И сестра широкими шагами идет в комнату Артура. Он подается вперед, упирается локтями в колени. Смотрит на меня из-под лобья хмурым взглядом. «Ты сегодня поздно приехала. Отец звонил мне 3 часа назад. Сказал, что ты ушла». «Я перед тобой отчитываться должна? Мне кажется, в последнее время ты перегибаешь палку. Мне это совершенно не нравится, имей в виду. А твой отец? Какая у него цель? Думаешь, он поверил, когда ты сказал, что я твоя девушка? Если да, то почему мне кажется, что он подкатывает ко мне? К беременной, заметь. Не нравятся мне его взгляды, поступки и слова. А еще больше не нравится, когда он якобы нечаянно дотрагивается до моего плеча или пытается поддержать под локоть. Не хочу я с ним говорить. Я вообще не хочу, чтобы он был в моей жизни. Ты же понимаешь? Сам все видишь». «Вот именно, что ты беременна. Зачем ему такая? Да, он прекрасно знает, что ты моя девушка. Верит. Но в том, что это мой ребенок». Артур кивает на мой живот. «Думаю, сомневается». «Вот и прекрасно. Какой из этого вывод, Артур? Твой отец — любитель молодых девушек. И да, я в курсе, что он меняет их как перчатки. Прошу поговорить с ним и дать понять, чтобы оставил меня в покое. Я не хочу с ним говорить. И бегать к нему в кабинет по его требованию 2 раза в день тоже. Мне неприятно даже смотреть на него». «Лин, ты забываешься. Мы сейчас говорим про моего отца». «Я про него ничего плохого не сказала. Лишь то, что он меня раздражает. Не будет его в моей жизни. Не будет и таких разговоров, Артур. Мне кажется, ты гораздо лучше знаешь своего отца и прекрасно понимаешь, о чем я сейчас». Ответить Зарубин не успевает. Звонит его телефон. Взглянув на меня, он встает. Я по его глазам вижу, что он все понимает правильно, но не может подтвердить факт, что его отец настоящий кобель, который хочет девушку своего сына. Беременную девушку. Но судя по тому, что Янис звонил Зарубину-старшему, возможно, тот прекрасно знает, что я беременна от Басманова. И заявление о том, что мы с его сыном в отношениях — фальшь. Ян и тут что-то мутит. Но мне, честно говоря, совершенно все равно, что именно. Я хочу лишь спокойствия. Если моя жизнь опять превратится в дурдом, надо будет снова сбежать. Но в этот раз я никому о себе не скажу. Молча покину город. Я устала, однако не вижу другого выхода. Да, в моем состоянии это будет в разы тяжелее, чем несколько месяцев назад. Но я и с этим справлюсь. В последнее время я так уверена в себе, что словами не передать. Появление всех, кто когда-то был мне дорог, сейчас ничего хорошего мне не сулит. Даже Айдан, которую я так хотела увидеть тогда, когда узнала об измене Яниса, хотела, чтобы она была рядом и поддержала меня, сейчас сильно раздражает. Наверное, потому что ее поступок стал для меня последней каплей, причиной уехать из родного города. Жалею ли я? Даже не знаю. Из-за того, что происходит в последние дни, мне порой кажется, что я все-таки сделала неверный выбор. Артур с появлением Яниса изменился. Он больше не вызывает того доверия, что было между нами на протяжении нескольких месяцев. В то же время, не думаю, что смогла бы сохранить малыша без его поддержки. Ведь Ульяна не хотела заткнуться, а свекровь... О ней я даже думать не хочу. «Отец, перестань нести чушь». Слышу с балкона рычание Артура. По тону понятно, что он в ярости. «Ты что, не понимаешь? Она моя девушка. Неважно, какое у нее было прошлое, она моя. Ясно тебе?» Я усмехаюсь и злюсь одновременно. Я будто попала в какой-то бред, в мир, где все решили поиздеваться надо мной. Может, это я во всем виновата? Всегда слишком мягкая, не грублю, не ставлю на место, когда вижу, что человек явно перегибает. Возможно. «Папа, хватит, я сказал. Прекрати повторять одно и то же. Мое решение не изменится, пойми уже. Она только моя». Я не знаю, зачем Артур убеждает своего отца. Если Басманов рассказал Зарубину-старшему правду, орать сейчас бесполезно. «Не лезь к ней. Еще раз увижу или услышу, все, клянусь, я за себя не ручаюсь. Она не из тех твоих шалав». Мне неприятен этот разговор. Поднявшись, иду на кухню. Взяв стакан, наполняю водой и пью залпом. Чувствую, что эмоции берут верх. Меня колотит от злости. Нужно успокоиться. «Сестренка», — звучит за спиной голос Айдан. Повернувшись, сразу попадаю в ее объятия. Она крепко обнимает меня, целует в шею. «Я так по тебе соскучилась». «Я тоже. Но я настолько зла, что хочется ее оттолкнуть. Она мне такую боль причинила. Никогда не забуду». «Прости меня, пожалуйста». Явно поняв, что я не рада встрече, сестра отходит и заглядывает в мое лицо. В ее глазах стоят слезы, губы дрожат, а я почему-то не чувствую ничего, кроме обиды. Родная сестра стоит передо мной. Такая красивая. Смотрит с раскаянием и с сожалением. Мне бы обнять ее в ответ, поцеловать. Столько времени не виделись. Да, она совершила ошибку. Все совершают. Однако я не могу сделать шаг навстречу. Не могу и не хочу. «От кого твой ребенок, Айдан?» Спрашиваю в лоб. Глаза сестры распахиваются от удивления. Она опускает взгляд. Кусает губы. Становится белой, как полотно. «Тебе это так важно?» «Важно. Почему я не знала о твоей беременности? Почему ты мне ни слова о ней не сказала?» «Ты бы примчалась ко мне, а я не могла этого допустить. Янис вообще был категорически против». «Потому что это его ребенок?» «Что? Нет!» Она часто-часто качает головой, нервно смеется. «Ну ты чего, Лин? Да я тогда бред несла. Не хотела ребенка. Сказала, что он его, что с помощью Ульяны все подстроила. Ее руки ведь куда угодно дотянутся. Хотела избавиться от дочери, но в то же время не могла никому отдать. Кроме тебя и Яна. Я была в таком состоянии, Лин, и боялась, что дочь у меня отнимут. Я ее и хотела, и не хотела одновременно. Поэтому нашла решение. Казалось бы, оно верное, но я стала причиной вашего разрыва. Вы окончательно отдалились друг от друга. Прости меня, если сможешь. Пожалуйста, Лин, прости».